Он знал, что ни Кандзаки, ни Като уже нет, и не хотел думать о том, что впереди его ждет прощание с Кейко. Он просто искал ее, искал среди этих сугробов, глубоких, как зимние сны. Акира вспоминал, как однажды подобрал с земли замерзшую птицу. Тогда его охватила щемящая грусть. Он был потрясен. В его душе словно бы образовалась дыра, в которую непрерывным потоком струился холодный ветер. А увидеть изуродованную падением скручи, замерзшую насмерть Кейко, этого не сможет вместить ни его сознание, ни его сердце. И все-таки он шел, стиснув зубы. Будет страшнее, если они просто подарят ее этой безжалостной вечной зиме. Иногда мужчина искоса поглядывал на своего спутника. Он понимал, что в душе Кейтара жила надежда. Его взгляд был внимательным и пытливым. Он казался очень собранным, двигался уверенно и, похоже, не сомневался в том, что они найдут то, что ищут. Но он не предполагал, кого ищет на самом деле. Акира решил не говорить ему правды. Пусть Кейко останется для него безвестной женщиной, которую со временем можно забыть. Наверное, она сама хотела, чтобы это было именно так. Акира считал возможным отнять у Кейтара память, как ее некогда отняли у него самого. Что ж, жизнь грубее и проще, чем мы думаем, и зачастую с ней невозможно спорить. Акира знал, в юности самое страшное прозрение со временем может превратиться в новую мечту. Но все-таки зачастую это бывает слишком мучительно и жестоко.